Глава 38. Войдя в нигерийскую миссию ООН на 2-й авеню, Д'Агоста сразу же почувствовал тяжелую атмосферу, царившую в вестибюле. Это не имело никакого отношения ни к ограждениям снаружи, ни к присутствию значительных сил нью-йоркской полиции, дополненных нигерийской службой безопасности. Зато это имело прямое отношение к черной повязке на рукаве практически каждого, кого видел Д'Агоста. К людям с потерянными лицами и потупленными взглядами, мимо которых он шел. К маленьким группкам людей, разговаривавших друг с другом скорбными голосами. Здесь возникало ощущение, что ты находишься в здании, лишенном того, что давало ему жизнь прежде. Так оно и было на самом деле. Нигерия потеряла доктора Ванзи Адейеми, самого многообещающего государственного деятеля женщину, недавнего лауреата Нобелевской премии, погибшего от рук головореза. И все же Д'Агоста знал, что доктор Адейеми не могла быть настолько святой, как о ней говорили. Святость просто не вязалась с той версией, в которую он верил, и которая с большим энтузиазмом поддерживалась нью-йоркской полицией. Где-нибудь в биографии этой женщины он найдет ужасное и отвратительное пятно, о котором знал убийца. Сегодня днем он позвонил Пендергасту и предложил ему несколько различных способов обнаружить дымящийся ствол, наверняка спрятанный где-то в истории этой женщины. Пендергаст в конечном счете согласился, что неплохо бы побеседовать в нигерийском представительстве с кем-нибудь, кто близко знал доктора Адейеми, и предложил организовать такую встречу. Д'Агоста и Пендергаст прошли через несколько линий охраны, много раз показывали свои жетоны и, наконец, оказались в кабинете нигерийского поверенного. Тот знал об их приходе. И хотя вокруг толкались люди, и на всем лежал тяжелый покров трагедии, он лично проводил их по коридору до ничем не примечательной двери с табличкой «ОБАДЖЕФ». Он открыл дверь. За ней оказался небольшой аккуратный кабинет с безукоризненно чистым столом, за которым сидел не менее аккуратный, чем кабинет, человек, невысокого роста, жилистый, с коротко стриженными седыми волосами. «Мистер Абаджа», — произнес поверенный гробовым голосом, — «это те люди, о которых я вам говорил. Специальный агент Пендергаст из ФБР и лейтенант Д'Агоста из нью-йоркской полиции». Человек поднялся. «Да, конечно». «Спасибо», — сказал поверенный. Он по очереди кивнул Пендергасту и Д'Агосте и вышел из кабинета с видом человека, который только что потерял члена семьи. Человек за столом посмотрел на своих гостей. «Меня зовут Финуку Абаджа», — представился он. «Я административный помощник при постоянной миссии ООН. Огромное спасибо, что согласились уделить нам несколько минут в столь трагическое время», — сказал Пендергаст. Абаджа кивнул. — Прошу вас, садитесь. Пендергаст сел, следом сел и Д'Агоста. — Административный помощник? Дело шло к тому, что им, видимо, придется снимать налет величия вместе с каким-то незначительным функционером. Неужели Пендергаст не мог найти кого-нибудь получше? Он решил воздержаться от суждений до тех пор, пока не переговорит с этим дипломатом. «Прежде всего, — сказал Пендергаст, — позвольте выразить вам наше самое искреннее сочувствие. Это ужасная утрата не только для Нигерии, но и для всего миролюбивого человечества». Абаджи ответил благодарственным жестом. «Как я понимаю, вы хорошо знали доктора Адейеми», — продолжал Пендергаст. Абаджи снова кивнул. Мы практически вместе выросли. Отлично. Мой коллега, лейтенант де Агоста, хочет задать вам несколько вопросов. Сказав это, Пендергаст выразительно посмотрел на де Агосту. Тот мгновенно понял его. Он сгорал от нетерпения снять налет святости и накопать грязь на Адееме. И Пендергаст любезно предоставлял ему такую возможность. Мяч был на его стороне. Де Агоста пошевельнулся на стуле. «Мистер Абаджа», — начал он, — «вы только что сказали, что практически выросли вместе с доктором Адееми». «Это фигура речи. Мы вместе учились в университете. Бенуэзский государственный университет в Макурде. Мы оба учились в первой выпускной группе в 1996 году». Горделивая улыбка на миг осветила страдальческое выражение, практически высеченное на его лице. Де Агоста достал свой блокнот и записал. «Простите, вы сказали бенуэзский?» «Бенуэ. Один из новых штатов, создан в 1976 году. Продовольственная корзина страны». «Понятно». Де Агоста продолжал писать. «И вы хорошо ее знали в университете?» «Мы поддерживали хорошие отношения как во время учебы, так и некоторое время после». «Некоторое время после. Хорошо». «Мистер Абаджа, я понимаю, как вам сейчас тяжело, но я должен попросить вас быть со мной максимально откровенным. Мы пытаемся раскрыть ряд убийств, совершенных здесь». Не только доктора Адееми, но и нескольких других. Все, что я слышал о докторе Адееми, это в высшей степени хвалебные слова. Люди практически называют ее святой. В Нигерии именно такой ее и считают. А почему? Абаджи раскинул руки, словно причины были слишком многочисленны, чтобы перечислять. По совокупности фактов. Она стала самым молодым губернатором штата Бенуэ, где предприняла немало мер для уменьшения нищеты и улучшения образования, прежде чем переехала в Лагос. Она организовала по всей Западной Африке ряд клиник для лечения ВИЧ. Кроме того, она чуть ли не в одиночку учредила широкий диапазон образовательных программ. Несмотря на постоянные угрозы насилием и ничуть не заботясь о собственной безопасности, она отважно транслировала послание мира во все близлежащие страны. Все эти инициативы спасли тысячи жизней. Звучит впечатляюще. Де Агоста продолжал записывать. Но я часто отмечал, мистер Абаджа, что когда человек очень быстро взлетает наверх, он делает это, наступая на ноги другому. Я надеюсь, вы извините меня за вопрос, но не добилась ли доктор Адееми успеха за счет других? Абаджа нахмурился, словно не понял вопроса. «Простите?» «Не шла ли она к личному успеху по головам других?» Абаджа энергично затряс головой. «Нет, конечно нет. У нее были другие принципы. А ее прошлое, ее семья, вы что-нибудь знаете о них? Ну, вы понимаете, какие-нибудь некрасивые поступки того или иного рода, типа того, что ее отец сколотил состояние, ведя недобросовестный бизнес?» «Ее отец умер, когда ей исполнилось 12. Вскоре после этого ее мать ушла в монастырь, а брат поступил в семинарию и в конечном счете стал священником. Ванзи сама выбирала свою судьбу и честно шла выбранным путем». «Остаться одной в таком юном возрасте — тяжелый удар, где бы ты ни жил. Может быть, она срезала углы, добиваясь своих целей. Или у вас богатый жизненный опыт, мистер Абаджа. Обнаруживала, что ей нужно увеличить свои доходы путем известных издревле способов». Печальное выражение на лице Абаджа сменилось удивленно обиженным. «Нет, конечно, лейтенант. Откровенно говоря, ваши вопросы меня тревожат и обескураживают. мои извинения. Лучше сдать немного назад. Я просто пытаюсь определить, не было ли у нее врагов, которые желали ей зла. У нее, конечно, были враги. Группы джихадистов яростно противились учреждению ВИЧ-клиник и ее усилиям, направленным на то, чтобы дать образование женщинам. Доктор Адееми была замужем? Нет. А были мужчины, или, может быть, женщины, с которыми она состояла в каких-либо отношениях? Я имею в виду особенно близкие отношения. Абаджи ответил категорическим «нет». Чтобы записать этот ответ, Де Агоста не потребовалось много времени, но он демонстративно сделал какие-то дополнительные заметки. Наконец он снова поднял глаза на собеседника. «Вы говорите, что поддерживали с ней отношения как в университете, так и впоследствии?» «Да, некоторое время», — дал короткий ответ Абаджи. «Тогда еще раз простите меня за прямоту, но мой долг — задавать трудные вопросы. В это время до вас доходили какие-нибудь слухи про нее, что-нибудь такое, что могло бы выглядеть нехорошо?» После этого Абаджи встал. «Нет, и, откровенно говоря, я снова возмущен смыслом ваших вопросов. Вы пришли в мой кабинет с явным намерением запятнать ее репутацию. Позвольте сказать вам, лейтенант, что ее репутация безукоризненна, и вы нигде не найдете ничего такого, что привело бы вас к иному выводу. Не знаю, что стоит за вашим крестовым походом, но я больше не собираюсь сносить ни ваш поход, ни вас. Наш разговор закончен. Убедительно прошу вас, сэр, покинуть мой кабинет и это здание». На улице Де Агоста злобно засунул блокнот в карман пальто. «Этого и следовало ожидать», — прорычал он. «Отбеливатель хренов! Превращает дамочку в мученицу!» Он покачал головой. «Административный помощник! Боже милостивый!» «Мой дорогой Винсент», — сказал Пендергаст, плотнее запахивая пальто на своей тощей фигуре. «Позвольте, я скажу вам кое-что о мистере Абаджа. Вы слышали, как он сказал вам, что доктор Адееми была самым молодым губернатором штата Бенуэ?» «Да, и что?» «Он не сказал вам того, что он тоже был кандидатом на эту должность. В то время его политическая звезда восходила, от него ждали многого, но он проиграл выборы. Доктор Адееми победила со значительным перевесом. После этого звезда Абаджи стала закатываться. И вот вы находите его здесь, административным помощником в нигерийской миссии. Его карьера из-за доктора Адееми не состоялась, хотя, конечно, никакой ее вины в этом не было». «К чему вы клоните?» «К тому, что я специально выбрал его для разговора, так как у него самые большие основания порочить и принижать ее значение». «Вы хотите сказать смешивать с грязью?» «На вашем жаргоне именно так». Де Агоста несколько секунд двигал челюстью. «Почему, черт побери, вы не сказали мне об этом раньше?» «Если бы я сказал, вы бы не давили на него так, как давили. И я сделал это, чтобы вы не тратили попусту время на бесплодные расследования и допросы. Вы можете потратить целый месяц на поиски скелетов, но, боюсь, так ни одного и не найдете. Истина проста, как дважды два. Это женщина действительно святая». «Но так не бывает. Тогда наш мотив летит к черту». «Да, но это вовсе не наш мотив». «Вы его отвергаете?» Пендергаст помедлил. У этих убийств и в самом деле есть мотив. Но совсем не тот, в который верите вы, нью-йоркская полиция и весь Нью-Йорк. Я начал Д'Агоста и замолчал. Из него словно выпустили воздух, он почувствовал, что им манипулируют, держат его в неведении. Это было типично для Пендергаста, но в данном случае лейтенант считал себя оскорбленным, и от этого в нем нарастало раздражение, больше, чем раздражение. «Ну хорошо, я понял. У вас есть версия получше. Версия, которую вы, как обычно, от всех скрываете». «Я никогда не действую наобум. Мои мистификации всегда опираются на какой-нибудь метод». «Что ж, давайте тогда выслушаем вашу ослепительную версию». «Я не говорил, что у меня есть версия. Я только сказал, что ваша версия ошибочна». После этих слов Д'Агоста хрипло рассмеялся. «Ну что ж, черт побери, тогда гоняйтесь сколько угодно за вашими версиями. А я знаю, что я буду делать». Если Пендергаста и удивила эта вспышка, то он никак не показал этого. Лишь его бледные глаза слегка расширились. Он не сказал ни слова, но немного погодя кивнул, молча развернулся на своих английских туфлях ручной работы и медленно двинулся по второй авеню.